Глава 90. Левелин. Страсть растекалась под кожей, унося с собой все переживания. Прильнув всем телом к Азазелю, сгорала в его руках. Губы Сида терзали мои, крадя дыхание. Он все так же прижимал меня к стене, не позволяя отстраниться. А я и не хотела этого. Слишком долго ждала. Слишком долго думала о нем. Изнывала в порочных снах, которые не собирались прекращаться. Языки сплетались в диком танце нашей общей страсти. Руки Азазеля сквозь юбки платья впивались в мои бедра. Я хотел подождать. Думал сделать все правильно. Между поцелуями пробормотал мужчина. Планировал сначала жениться и... От его слов перехватило дыхание. Я знала, что он не стал бы бестолково болтать на такую важную тему, как делали это мужчины в моем мире, лишь для того, чтобы затащить выбранную девицу в кровать. Мой Сид говорил искренне. Именно поэтому вдруг пришло осознание. Отстранившись от него, встретила затуманенный желанием взгляд любимого. Он подался вперед, намереваясь вновь коснуться моих губ, но я увернулась. «Ты же понимаешь, что Левелин была замужем? Консумация брака подразумевает невинность, а я...» раздосадованно надул губы Азазель. «Что же делать?» Вздохнул он, но руки не разжал, сильнее пригвоздив меня к прохладной стене коридора. «Я ведь тоже не девственник. Откажешься от меня?» Лазурные глаза сверкнули весельем, а привлекательное лицо озарилось такой знакомой насмешливой улыбкой. «Что?» — фыркнула в ответ наигранно. «Не, ну так я не хочу. Отпускай. Поищу другого». «Я тебе поищу», — рыкнул любимый, вновь вдавливая меня в каменную поверхность мощным телом. «Не сбежишь от судьбы, Леви. Я не позволю. Слишком крепко ты завладела моим сердцем, чтобы теперь отступать». Это были последние слова, прежде чем Азазель снова пленил мои губы, заставляя забыть обо всех шутках. Обнимая мужчину за мощную шею, цеплялась за рубашку, нетерпеливо ерзая бедрами. Где-то в конце коридора послышались невнятные голоса. Недовольно заворчав, Сид перехватил меня удобнее, размашистым шагом достигая моей спальни. Дверь захлопнулась за нашими спинами, и это стало единственным предупреждением перед тем, как терпение Азазеля дало трещину. Усадив меня на комод, мужчина схватился за шнуровку платья, поспешно развязывая ее. Мои же руки устремились к его рубашке. Нетерпеливые поцелуи, порывистые движения, сдерживаться становилось все сложнее. Небольшие резные пуговицы с трудом поддавались расстегиванию, все время выскальзывая из пальцев. И все же я справилась. Полы рубашки повисли по бокам, открывая впечатляющий мужской торс. Одновременно с этим ощутила, как мое платье ослабло, удерживаясь лишь на плечах. Азазель отстранился от моих губ, встречая взгляд. Никогда не видела его таким напряженным, сосредоточенным и одновременно совсем взволнованным. В лазурных глазах моего Сида плескалась нежность, всепоглощающая любовь. Он не пытался скрыть свои эмоции, и я была признательна ему за это. «Ты стала моим сердцем, моей душой», — тихо произнес мужчина, находя зрительный контакт. «Лишь благодаря тебе я все еще жив». Ком встал в горле, сжимая его, лишая дыхания. «Азазель», — пробормотала дрожащими губами, но любимый не стал слушать, вновь прильнув ко мне. Обжигающие поцелуи устремились по щеке, подбородку, к шее и ключицам. Платье соскользнуло с плеч, а дыхание участилось. Холодный воздух коснулся обнаженной кожи, покрытой лишь муслиновой исподней. Мои руки блуждали по разгоряченному телу Азазеля. Скинув рубашку, он избавил меня от пышной юбки платья и резко дернул на себя. Желание, волнение, предвкушение и страсть. Впервые меня переполняло столько обжигающих души эмоций. Возможно, причина заключалась в чувствах. Я любила Азазеля, любила всем сердцем, что заставляло дрожать в его требовательных руках. Остатки одежды упали на пол беспорядочной кучей. Губы мужчины блуждали везде. По коже бежали мурашки, стоило ему коснуться меня поцелуями. Грудь вздымалась под тяжестью собственного сбитого дыхания. «Я люблю тебя. Я так тебя люблю», словно в лихорадке шептал мой Сид. Развязав шнуровку на штанах, он резко дернул меня ближе к себе, отчего бедра съехали на самый край комода. Толчок, глаза в глаза. Дыхание покинуло легкие. Он был мой. Я была его. Цепляясь за своего остроухого наглеца, перевернувшего мой мир с ног на голову, благодарила богиню за дар, которым она так щедро нас наградила. Больше не существовало преград, не существовало тайн. Я знала, что встретила своего мужчину, того, за кем пойду в самую бездну, если потребует ситуация. Сплетение тел, жар, растекающийся под кожей. Мы переместились на кровать, продолжая свой дикий отчаянный танец в погоне за удовольствием. Азазель был напорист, требователен, сильное тело заставляло меня сгорать в пламени страсти, а огненное сердце вынуждало любить его еще отчаянней. По комнате разнесся мой громкий бесстыдный крик, перед глазами все поплыло. Я знала, что это лишь начало, ведь мы так долго ждали. Лишь с первыми лучами солнца, заглянувшими в окно спальни, я прильнула к горячему торсу своего Сида, чувствуя, как он крепко прижимает меня к себе. Его губы коснулись моей макушки, а глаза закрылись. «Ты забрала мою душу, украла сердце, теперь покорила и тело», — усмехнулся он. «Кажется, я стал настоящим пленником». «Жалуешься?» — подняла взгляд, приподнимаясь на локте. «Хвастаюсь», — растянула Зазель губы в обворожительной улыбке. «Я намерен провести так жизнь».